Глава 5. Пашка. «Сейчас! Стала я дожидаться, пока этот вивисектор вернется. Как только за ним закрылась дверь, и стало понятно, что козлина со скальпелем свалил надолго, я, шкрябая когтями по полу, выбралась из-под шкафа и первым делом хорошенько встряхнулась, стопорщив перья. Ух, кайф! Ага, если не считать того, что я ворона». Если не считать того, что я ворона, самочувствие зашибись. Давно не ощущала себя такой бодрой и готовой к подвигам. Вот только какого хрена все же произошло? Помню, что меня клюнула в лоб та злостная корова, что нагадила мне на капот. А потом раз — и сама уже птичка. Причем, если мне не изменяет чутье и здравый смысл, где-то я не там. В смысле, не дома. Не в Москве и даже не на земле. Добро пожаловать в параллельную вселенную, Пашенька. Но потому что я очень сомневаюсь, что даже в каком-нибудь консервативном доме чокнутого английского лорда прислуга одевается в платье по моде XIX века и так испуганно приседает перед хозяином. И вообще, тут все не так. Старинно, хотя и богато. И пахнет чужим. Вивисектор явно мужик не бедный. Кабинет огромный, а по вороньим меркам так вообще размером с какой-нибудь спортзал. Со вкусом обставленный дорогой мебелью из темного дерева. На каминной полке дорогие безделушки. Книги в шкафах светят тусклой позолотой корешков. И здоровенный стол посередине. Весь уставленный какой-то явно вивисекторской гадостью. Щипцы, зажимы, скальпели, баночки, колбочки, предметные стекла. Жуть, короче. Кстати, на стол я вспорхнула ловко, словно так и надо. Задуматься не успела, вот крылья сами и понесли. По-хозяйски пройдясь между инструментами туда-сюда, я подцепила лапой один из блестящих скальпелей и столкнула на пол, с интересом пронаблюдав, как он звенит и катится по дубовым полированным паркетинам. Неистребимое желание сделать пакость захватило меня с головой. И я уже подцепила следующую блестящую штуковину, когда неожиданная мысль пронзила все мое существо. «Это чего это я? И мозгами превращаюсь в ворону? Да ну нахрен! Я не согласная! Я человек! Кар, вашу мать! Так, надо бежать отсюда и попытаться вернуться домой. Сначала бежать, а потом будем разбираться, где дом. Окно заперто. Дверь тоже заперта. Кар, выпустите, сволочи! Дикая и какая-то чужая паника накрыла как пыльным душным мешком. И какое-то время я опять металась по кабинету, как взбесившаяся петарда. Ну и закончилось все закономерно. Со всего маху башкой в дверцу шкафа. Зато, когда проморгалась, лежа на полу, обнаружила, что включились мозги, а вороньи инстинкты уползли куда-то вглубь подсознания и тихо попискивают оттуда только тогда, когда их гадов спрашивают. Уф. Следующий час прошел плодотворно. Во-первых, я передумала покидать дом вивисектора. Тут я уже хоть немного освоилась. Тут тепло, и в целом нетрудно разжиться едой. Я уже склевала какое-то полузасохшее печенье из вазочки на каминной полке. Во-вторых, имея человеческие мозги, прятаться здесь можно до бесконечности. Люди меня не заметят, а кошками в доме не пахнет. Ну и в-третьих, сволочь и гад, который потрошитель, сам меня сюда притащил и хотел сделать что-то нехорошее с несчастной невинной птичкой. Значит, он мне по-всякому должен. Короче, самое то на первое время, пока я не соображу, что делать дальше и как вернуться домой. Похоже, у меня теперь такая маленькая голова, что сразу две идеи в нее не помещаются. То есть вот паника схлынула, проснулось любопытство. И все. Я успокоилась И мне даже стало интересно. И как-то даже вроде весело. Ошизеть. Надеюсь, я не поглупею окончательно. Да не. Просто когда стресса слишком много, у меня включается предохранительный клапан и стравливает адреналин прямиком в центр авантюризма. Это у меня и в человеческом виде было. А в вороньем, видать, обострилось. Но ничего. Не в первый раз. И временами даже помогает вывернуться из полной задницы. Придя к такому выводу, я попыталась выбраться из кабинета, чтобы обследовать остальной дом. Не тут-то было. Вивисектор дверь запер, сволочь, а клюв и когти нифига не годятся в качестве отмычки. И что делать? Нет, без вопросов можно залезть обратно под шкаф и, ну, скажем, поспать. Под шкаф — это чтобы никто не догадался. А то ведь хозяин, когда вернется, начнет меня искать. Тогда под шумок ползком за портьерами можно выбраться в коридор. Но очень уж стрёмно просто сидеть и ждать. А спать мне пока не хочется. Поковырявшись среди бумаг на столе, еще раз навестив вазочку с печеньем и с огорчением поняв, что воды в кабинете нет ни капли, чтобы запить сытный обед, я снова облетела комнату по периметру. Хочу на волю! Замуровали демоны!» «А нет, не замуровали. Это у нас что? Это у нас вентиляция. Ля-ля-ля, а жизнь-то налаживается. Вперед, в темные глубины лабиринта! Сейчас только решетку сковырну, она тут на соплях. То есть на шурупчиках. Ну а клюв-то мне на что? Раз-раз, победа! Тьфу, а пыли тут! Ех, красота все же эти узкие прохладные ходы в толще стен. Правда, в них со дня постройки дома столько минеральных отложений отложилось, что можно картошку сажать. Ну, да нам-то что? Танки грязи не боятся, а вороны тем более. Зато кухню мы нашли, столовую мы нашли, холл мы нашли, кладовую, ура, мы нашли. И спальню нашли, наверняка вивисекторскую. Самая большая в доме – раз, обжитая – два. В комнатах для гостей этажом выше. Идеальный порядок и легкая пыльная вуаль на всех поверхностях. Наверняка прислуга убирает там только перед тем, как гость должен заселиться. А тут красота! Чистенько все блестит. Зато на спинке кресла висят мужские подштанники и халат. А на столике у еще одного камина – графин и стаканы. О, вода! Вода, вода, вода! Йо-хо! Жаль только вороний клюв в горлышко не лезет. Я и так, и эдак. Даже язык высунула. Не достает-то водички. Фиговый у вороны язык. Маленький. Нет бы, как у хамелеона. Походив вокруг графина по столику и несколько раз клюнув хрустальные загогулины с досады, я задумалась. В принципе, можно просто уронить эту дрянь на пол и слизывать потом лужу с ковра? Нет, что-то не хочется. А вот если... Интересно, а нормальные вороны пыхтят? Или только я такая веселая? Ладно. Эх, ухнем, эх, охнем, хлобысь! Опрокинув графин прицельно в придвинутый к нему вплотную глубокий серебряный поднос, я исполнила танец радостной вороны на столе. Потом, как следует, напилась. Потом еще немного напилась. Потом искупалась в получившейся в ванне, разбрызгав всю оставшуюся воду на ковер. Потом задумалась. Как-то нехорошо оставлять такие явные следы. И еще полчаса пыхтела, пытаясь с помощью крыльев, лап, такой-то матери и моторного гремлина поставить графин на прежнее место. Уф, умаялась, но смогла. Ай да я. Только вот качественные безобразия, они так просто свои позиции не сдают. В том смысле, что бесследно не исчезают. И тут тоже явно видно, что кто-то хулиганил. разбрызгал воду по столу и заляпал под нос. Я посидела немного на каминной полке, задумчиво созерцая устроенный хаос. Потом почесала лапой около клюва и, наконец, сообразила. Сейчас, точно, платок из кармана мужского халата торчит. Если его аккуратно выдернуть, с кружавчиками и монограммой, прямо футынуты ножки гнуты. Ничего, грязную воду впитывает не хуже плебейского собрата половой тряпки. Отлично. Я прямо не ворона, а образцовая домохозяюшка. Тряпку в зубы, в смысле в клюв, и как пошла порядок наводить. Поднос блестит, стол блестит, графин и раньше блестел. А грязный платок мы куда-нибудь тихонечко припрячем, чтоб никто не догадался. О, за спинку кровати. Затолкнув улику поглубже, я довольно каркнула и съехала по накрахмаленным подушкам вивисектора на перину. Хорошо живет погубитель ворон. Простыни шелковые, одеяло пуховое. Я не поленилась и сунула клюв под покрывало. Может, он врач? Эти товарищи всегда хорошо зарабатывали, и ворон, бывало, потрошили в исследовательских целях. Я уже хотела полететь поискать себе укромное местечко, где можно оборудовать постоянное гнездо. Но в этот момент у меня вдруг резко закружилась голова и дико потянула в сон. Я и каркнуть не успела, как растянулась на чужой кровати и отрубилась. Пробуждение было феерическим. Я снова была собой. Причем голой собой в постели незнакомого мужика, который меня какой-то фигней связал и вовсю лапает.